вас помню. Я знаю вас всех. Знаю о всех, кто полил кровью землю. От Ла-Манша до заснеженной Москвы и Сталинграда. Знаю о всех великих. Всех, кого объединила одна великая цель. Но я должен уйти. Уйти, чтобы вернуться. И принести нам всем победу. Наш общий враг силен и многочисленен. Беспощаден и одновременно очень слаб. Поэтому мы победим. И так будет. Боль в моем сердце ни с чем не сравнима. Я должен быть рядом с вами, и я буду. А вы держитесь. Держитесь все вместе, те, кто уже стар и немощен. И кто здоров и полон ярости и сил. Кто еще только родился на свет. И те, кто родятся через 20, 30, 70 лет спустя. Эти года всего лишь крупица в огромном круговороте свастики. Не ждите спокойной этой жизни, умиротворения и слащавого забвения. Именно вам это чуждо, и вы этому не подвластны. Враги будут сеять смятение в ваших душах, в ваших сердцах. Но голос крови ничем не заглушить. И вы никогда не умрете. Вы постоянно будете рождаться истинными в кругу рода. Я вас помню. Аврора сияет 9 пространств пронзены. Лезвия сталью. Ночь соединяет миры. Новый рождает рассвет. И в зорях небес голубых сквозь пламя, вечным казавшийся мир стал уж на грани. Сюда не вернется никто. Не будет возврата. С честью ушедшим салют. Yeah! Взгляд обусловлен, у меня нет развлечья. Я на физически сумасшедший.